Явно решили придержать бумаги. Зачем, почему, неведомо. Может, рассчитывали на взятку, а мы с тобой никаких обычаев не знаем, и спросить ни у кого. А может, по каким-то своим соображениям. Логика чиновников часто не совпадает с человеческой вообще, ее в принципе невозможно понять существу, у которого в крови меньше трети чернил. А почему тогда решили все же отдать бумаги, да еще так срочно? Ну, тут все просто. Или по шапке получили за задержку, или угроза такого получения стала более чем реальной. Например, все сроки вышли, а тут ревизия на носу. Не похоже, чтоб они чего-то боялись, во всяком случае, в начале разговора. Значит, решили, что клиент созрел и пора трясти, запугать, задурить голову, нагнать чувство вины и неуверенности, а потом что-нибудь стребовать за, якобы, улаживание проблем, которых никогда не существовало, и без них бы не возникло. Дальнейшее только подтвердило дедовы предположения. Ну, а как еще расценивать то, что даже баронские регалии оказались изготовлены, не требовалось идти к ювелиру-артефатору и заказывать их, а только платить в кассу стоимость. Такой заказ делают около 10 дней, я узнавал. То есть все, вообще все, уже давно было готово. По версии деда, после запугивания пропущенными сроками мне могли предложить организовать их срочное изготовление, за двойной ценник как минимум. Более того, документы с разрешением на открытие двух карьеров под Викентьевкой, Песчаного и Торфяного в западной, мелкой части бывшего озера, также были оформлены и лежали почему-то здесь, а не в земельной управе Могилева. Причем выписаны они оказались 2 недели назад на имя его милости барона Рысюхина. Ах вы ж, писькины уши, это уже не просто интриги или мелкое вымогательство, это прямой финансовый ущерб, как минимум в размере стоимости песка, купленного мною за это время. И оставшийся анонимным чинуша это явно прекрасно понимал, потому как-то незаметно смылся в неизвестном направлении, когда я только начинал изучать толстую картонную укладку с документами, которую он мне передал в довесок к баронской грамоте, выписанной на пергаменте и вложенной в софьяновый футляр. Вместо себя оставил какого-то парнишку, по принципу кого не жалко, и от которого никакого толку. Даже ругаться на него бессмысленно, явно какой-то помощник писаря, если вовсе не курьер, скорее всего, и заведомо не обладающий никаким чином, ни классным, ни должностным. Кстати, о чинах и регалиях. Баронская цепь – это, конечно, вещь впечатляющая. Тяжелые плоские звенья, герб великого княжества на замковом звене, мол, чтобы не забывал корни, и мой родовой герб на подвеске. Как владетельный барон я выходил из числа дворян Минской губернии, переходя в дворянство имперское, потому гербы Минска на звеньях не наносились, но и для имперского кречета чином не вышел, это надо быть или как минимум графом, или получить право ношения гербов в качестве награды. Но поскольку цепь изначально придумывалась как знак различия для поля боя, она проектировалась так, чтобы хорошо ложиться на латный доспех, на повседневной одежде носить такую, мягко говоря, чрезвычайно неудобно. Потому для повседневной демонстрации статуса использовался перстень особого вида, с особым же зачарованием, которое позволяло отличить подлинник от подделки, за ношение каковой была положена смертная казнь без смягчающих обстоятельств. Также можно было носить упрощенную и облегченную версию цепи, но это уже чистой воды украшение и выпендреж, не прописанное в статуте и не несущее чар подлинности, однако и за такую цепочку, если нацепить ее, не имея на то прав, на каторгу загреметь было непросто, а очень просто. И еще о чиновниках и уважении, на мою жену ни документы, ни регалии они не подготовили, а ее полагались тоже перстень и гербовая подвеска, придется идти к ювелиру, зато она сможет сама выбрать внешний вид, в пределах, ограниченных традициями и уложениями, разумеется. Кроме ювелира требовалось посетить еще геральдическую палату и дворянское собрание, пусть я, повторюсь, формально и выбывал из их юрисдикции, но сообщить об изменении статуса лучше было лично, чтобы общественность не сочла себя оскорбленной. По этой же причине требовалось организовать банкет, и тут уже вручением пары сотен рублей распорядителю не обойдешься, и дороже встанет, когда в наследство вступал, то смотрел ценник, будь я тогда бароном, с меня бы взяли, если память не подводит, 1500, казавшиеся тогда вообще чудовищной суммой, а сейчас думаю, смогу ли уложиться с 2500 или 3000, это сильно зависит от количества обязательно подлежащих приглашению гостей. А еще нужно будет, опять же, чтобы общественность не сочла себя оскорбленной, устроить прием в Смолевичах, вроде того, что делал для Белякова, но дороже, пафоснее, и на официальном уровне, с обязательным приглашением как предводителя дворянства, так и мэра. А еще Маша захочет отметить и похвастаться новым статусом в Могилеве. И в своих владениях народные гуляния устроить я просто обязан, иначе, опять-таки, не поймут, категорически, причем вообще все, от последнего подсобника в Викентьевке до графа Сосновского включительно. И мне на этих гуляниях обязательно нужно показаться, пусть ненадолго, но везде, и при этом не порваться на сотню маленьких рысят. В геральдической палате, куда зашли вместе в Машей, оказались забытые чиновниками документы на мою супругу, как на баронессу. Соответственно, ведомство было осведомлено об изменении моего статуса, но визит зачли. Оттуда заглянули к ювелиру, где я жену и потерял. Заказ на изготовление регалий пришлось заверять обоими перстнями, это после проверки мастером Машиных документов. И обижаться смысла не было, если мастер окажется увлечен в изготовлении нелегальных регалий, то будет нести солидарную ответственность, а оно никому не надо. Ладно, ей нужно выбрать, по сути, только плетение цепочки и фасон перстня из рекомендуемых, и то моя Мурка сразу запросила часа полтора. А вот в германских государствах есть еще баронская корона, с одним зубцом, золотая, чаще, позолоченная у супруги, или супруга, если речь о муже владетельной баронессы, и наследника, серебряная. Если бы еще и ее заказывать, вообще до конца дня бы зависло. У франков тоже есть баронские короны, но, вроде как, другого фасона. Что там у англичан, вообще не помню, если честно. Мне заграничные геральдика и регалии вообще были постольку поскольку, изучение родов Великого княжества с их гербами, родственными и вассальными взаимосвязями хватало, что называется, выше крыши, чтоб еще запоминать, где у кого сколько зубцов на короне. Оставив ювелира на растерзание хищной Мурки, пошел в дворянское собрание. По дороге связался по мобилету по очереди с Владом, Егором Фомичем и Суслитиным, дав всем троим отмашку на начало вскрышных работ на карьерах. Оговорили приостановку работ на строительстве дороги до того момента, как пойдет свой песок. Причем о полной остановке речь не шла, ранее заказанный песок отменять было бы себе дороже, так что он ехал малой скоростью по железной дороге и будет поступать еще неделю точно, так что перерыв в строительстве если будет, то недолгим. В собрании все прошло быстрее и проще, чем я опасался. Вся было неоднократно отработано, формализовано и структурировано. Были специальные люди, которые только и занимались организациями всякого рода торжеств, от семейных дат до государственных праздников, а также посвященных изменению и подтверждению статуса. У меня только спросили, сколько будет моих гостей и про спиртное, буду закупать сам или организаторы. Даже дату назначили исходя из наличия свободного времени у обязательных к приглашению начальствующих лиц. Вина и ликеры ваши, крепкие напитки и настойки, мои. Позвольте уточнить для винной карты, что и где планируете закупать. Зачем закупать у меня все свое? Извините, конечно, ваша милость, но вы уверены, что организатор замялся. Я вздохнул и полез в портфель за обновленной после празднования юбилея рекламной брошюрой раскладкой. Если вы опасаетесь, что дикий барон из дикого леса притащит с собой ведро самогона на еловых шишках, то зря. У меня семейное дело, буквально только что 200 лет отметили. И норвежского короля качество вполне устроило. Копия сопровождавшего медаль сертификата тоже отправилась в руки специалиста по праздникам. Тот с явным облегчением вздохнул, разглядывая полученные материалы. Давайте, кое-что помечу. У нас сейчас оковиты вот этих двух видов мало осталось, совсем мало, литров по 30 могу выделить, не больше. И настойки на изнаночных ягодах пока нет, не сезон, там только-только лето начинается, а в прошлом году совсем мало собрали. Извините еще раз, ради всех богов, просто на самом деле бывает всякое. Не надо извиняться, я по роду деятельности столько примеров знаю, что на два сборника ужасов хватит. После недолгих подсчетов, причем человек не вычислял все от начала и до конца, а при помощи линейки выбирал цифры из таблицы и уже их суммировал, мне назвали предварительную сумму, предупредив, что возможны изменения, я выписал чек с учетом 10% чаевых, и мы разошлись, довольные друг другом. Еще только договорились, когда и куда мои люди привезут расчетное количество спиртного. Осталось только как-то выманить Машенцию из ювелирного и можно ехать домой, составлять список внезапно свалившихся на голову дел и забот. Внезапно даже несмотря на то, что давно уже их ждал. Глава 18. Опять надо готовиться к праздникам. Что-то у меня уже 3 месяца не жизнь, а сплошной карнавал, как началось со дня рождения тестя, так и несется дальше. При этом настроение совсем не праздничное, выбесили канцелярские крысы, взбудоражили. Мало того, что создали кучу проблем организационного плана, так они еще и в карман ко мне залезли. И наказать их вряд ли получится, к сожалению, ни по закону, ни по обычаю. Требовать сатисфакции можно только с хотя бы условно равных, со слуги чужого рода, нельзя, с его сюзерена, тоже, повод не тот, поскольку задета не честь дворянская, хотя тут и поспорить можно, а всего лишь кошелек. По закону же, процедура была длинной и, как объяснил семейный поверенный, почти безнадежной, поскольку речь идет о жалобе на действия, связанные с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. Подавать ее надо на имя прямого начальника обвиняемого. Этого начальника еще нужно найти, вычислить нужную особь в их муравейнике, при том, что штатная структура у них считается конфиденциальным документом. Потом этот начальник имеет месяц на рассмотрение заявления по принадлежности, то есть оценивает, должен ли он этим заниматься или может отфутболить, и еще месяц на рассмотрение по существу, после чего должен принять некое решение, либо отказать, либо наказать, либо передать бумагу кому-то другому. И, поскольку эти чернильные души как бы между собой не грызлись, но против внешнего врага встают единой стеной, бродить она там, в недрах, может очень долго, причем в случае отказа, сколь угодно формального, ее нужно запускать заново с самого начала. В общем, года через 2-3, потратив на всякого рода гербовые сборы рублей 150, можно получить бумагу о том, что виновному вынесен выговор, который, между нами, тут же будет без последствий снят за давностью. Оно вам надо, и что, получается, утереться и терпеть, или плюнуть и идти дальше? С этим конкретным чиновником вы все равно вряд ли когда еще столкнетесь. Короче говоря, злился я сильно, но выхода для злости не было, что злило еще больше. Какой-то замкнутый круг получался, или, скорее, спираль. Дед обозвал это систему с положительной обратной связью и заявил, что этот генератор злости надо ломать. Тут хорошо помогает или морду кому-то набить, или по бабам пойти. Но на первое не согласишься ты, а на второе – молодая жена. Проблема, однако, тем не менее дед навел на мысль, в конце концов, давно собирался это сделать. Так, официальный прием в Минске готовит профессионалы, народные гуляния во владениях организовать, вообще ни разу не проблема, только исключительно расходы. Выделить выпивку и деньги на закусь, местные сами организуются, под руководством старосты моих управляющих. Остается прием в Смолевичах и празднование в Могилеве. Там пусть тесть решает, женская часть семьи себя дискредитировала при подготовке к свадьбе, а у Василия Васильевича еще и административный ресурс имеется. Маша, если захочет, пусть отдельный девичник для себя и подруг организует, она, кстати, намекала, а я обещал, со Смолевичами же сейчас решу. В общем, выловил я управляющего Дунаем и попросил сделать, как осенью для Беляковых, только солиднее вдвое, а также поставить отдельный стол для особых гостей, графа, мэра и 4 других баронов с женами и наследниками, и предусмотреть в программе место и время для официальных торжественных речей. После согласования количества поставляемого мной спиртного, а также его перечня, и, разумеется, выплаты аванса я уже через полчаса был свободен. Хорошо, что Машу с собой не взял, она бы только меню 2,5 часа обсуждала и исправляла. Маша, кстати говоря, страдала. Ей нужно было срочно где-то взять 2 платья, поскольку быть в одном и том же в Минске и в Смолевичах. Думаю, если бы высказал такую идею вслух, то оставил бы ее вдовой. А мне такой ход событий совсем не интересен. А мне, 2 костюма, соответственно, и формой академии здесь не отделаешься, и тот костюм, в котором был на открытии гостиницы, также был забракован с негодованием. Нельзя на 2 официальных мероприятия подряд в одном и том же, и все. То, что списки гостей там и там кроме нас больше вообще не пересекаются, во внимание не принималось. Мол, мы знаем, что нарушаем, и этого достаточно. На просьбу дать почитать, где такое написано, был обфыркан и подвергнут остракизму без какой-либо конкретики, в стиле «понимать надо». Даже то, что я вспомнил машины слова, что допускается костюм перешить, не спасли, мол, для значимых, статусных событий это правило не работает. Во всяком случае, если мы на нем играем главную роль. И тем не менее, если я сейчас попаду в Хелицеры 15, челюсти у паука. Напомню, Диэспинне, нем, паук, и смолевичский портной на ногичинском наречии получается Спайдермен Йотшпингермана, то меня вообще порвет от раздражения, или я порву кого-то. Поэтому я только выбрал покрой, скорее даже стиль. Сперва едва не совершил ошибку, выбрав двубортный костюм, стилизованный под военную форму, но дед вовремя напомнил, что пиджак от него, как бы ни назывался, вообще никогда не должен расстегиваться. Это в жару-то, а если еще с жилеткой. Но однобортный с одной пуговицей, так называемый спортивный, хотя, как в нем заниматься спортом, хоть той же гимнастикой, я в душе не представляю, это слишком расслабленно. Выбрал однобортный, отбился от жилетки, описанием того, как яростно я буду вонять потом уже через час. Оставил выбор подкладки, невидимых пуговок и прочей придури на Мурку, которая, извращенка, прости, Рысюха, этим всем наслаждалась, сбежал, в дубовый локой наизнанку. Там искатели нашли лес, не очень даже далеко и на нашем берегу большой реки, выше по течению Щучьи километров на 20. Вот туда я и собрался, срывать зло на местной фауне. Для моего развития охота на тварей нулевого уровня была уже абсолютно бесполезна, тем более, что мне до достижения полного потенциала было недалеко. Если бы не последний скачок, связанный с получением синергии стихии, то, возможно, уже его достиг бы. Так что, да, это было именно вымещение злости на непричастных, замаскированной под охрану экспедиции. При том, что это местные леса нужно было охранять от исследователей, а никак не наоборот. С транспортом наизнанке было глухо. Коней сюда водить было все равно, что на убой, причем способом, напоминающим ритуальное мучительство, а автомобильного транспорта тоже не было изначально. Так что, пешком, все пешком. А, собственно, почему? Мысль была такая внезапная в своей очевидности, что я аж остановился и застонал от досады на собственную глупость. Дед тут же плеснул на дрова бензином. Дошло, наконец, что для появления здесь транспорта его неплохо бы завести. Да, даже не о том речь, что завести, бывает, что наизнанке моторы нормально не работают. Я понял, что именно наши грузовики, в смысле, грузовики Кротовского, они словно специально для изнанки делались. Они же на макрах работают, и у них там универсальное гнездо, которое принимает любой макр. Ага, а добываются эти макры здесь. Порой сами под колеса бросаются. Шикарное дело, едешь себе по своим делам, а по дороге топливо собираешь. Дед, я что, идиот, почему только сейчас об этом подумал? Не знаю, утешит тебя это или нет, но смотри. Поскольку к тебе с этой идеей еще никто не пришел, значит, одно из двух. Или ты все же не идиот, или все же он, но просто в наименьшей степени среди окружающих. И он заржал, довольный. Потом, правда, сжалился. Просто до сего дня нужды в транспорте здесь не было. Изучали то, что в пешей доступности, у строителей своя техника. Да и возить тут, кроме охотников и их добычи, нечего. А вот эта мысль, она на самом деле утешила, тем более, что так оно все и было. Тут же пришла и другая. Наличие транспорта сможет вывести на другой уровень и сбор дикорастущих ягод, если отправлять бригады сборщиков на пикапе, в котором можно и бочку с водой поставить. Охотникам, пожалуй, тоже это будет лучший выбор, особенно вариант с лебедкой. В общем, записал себе в блокнот, заняться при первой возможности. А теперь, наизнанку. Хотя, честно сказать, размышления о транспорте уже немного притушили злость. Пока добирался до места встречи с охотниками, пока устраивали последние проверки, не забыл ли кто что-то нужное, я продолжал думать об автомобилях. Пришел к выводу, что нужно два пикапа для хозяйственных нужд, пока хватит, 4 охотничьих и 2, для будущей дружины, хоть окрестности патрулировать, хоть на помощь кому выехать. Это пока, 2, как самый минимум. Дед говорит, что нужно 2 пары, плюс 1 подменный, на случай поломок у какого-то из боевых, и 1 командирский, с мощным устройством для связи. Но это он размахнулся, опять штатное расписание какого-нибудь армейского подразделения из своего мира вспоминает, небось. А еще в Викентьевке просит слезно грузовики для разработки торфяника. Так строители соглашались, за доплату, отвозить извлеченные на трассе насыпи торф и ил в поселок, все равно им порожняком в тальку ехать, а сейчас им это не по пути будет, станут вынутый грунт просто сваливать на сторону, да и закончится строительство, что тогда, корзинами торф из карьера носить, что ли? Ладно, подумаю об этом после возвращения на лицевую сторону мира, а пока, пехота, в путь надо будет, кстати, песню предложить в качестве походной, хе-хе, 20 верст, это 4 часа ходу, по-дорогое, налегке или с небольшой поклажей, при хорошей погоде, а по пересеченной местности, по кустарничкам и высокой траве, внимательно глядя по сторонам и под ноги, змей здесь пока не встречали, но это еще не значит, что их здесь нет, совсем другой расклад, да еще и карты нормальной нет, только кроки, так что идти приходилось не по кратчайшему пути, а по разведанному, так что за 4 часа прошли чуть больше 10 километров и остановились на отдых, и мне тут же притащили на анализ сорванное на ходу по пути или найденное вблизи привала, ранние ягоды, видимо, конкуренты нашей земляники, одни были ядовиты, одни, безвкусные и водянистые, почти бесполезных веществ и сахаров, разве как замена воде, и только третьи, которых по всемирному закону подлости было меньше всего и сорвали их вдалеке отсюда, были не только пригодны в пищу, но и имели какое-то подобие вкуса. Вкус, правда, на любителя, больше всего напоминали ревень, но и у такого продукта найдется свой ценитель. Вон, дед не устает удивляться, порой даже матерно, что находятся люди, готовые добровольно, не по приговору и не под пытками, есть баранину и баклажаны, а по мне так фаршированный баклажан с грибами и чесночком вполне приемлемая еда, так или иначе, но до намеченного места ночлега, холма в паре сотен метров от кромки леса и в сотне метров от реки, добрались уже незадолго до сумерек, только и успели расчистить площадку при помощи магии, поставить палатки и установить охранный периметр, как начало темнеть, счищенные с вершины кустарнички, трава и даже откуда-то взявшийся валежник составили не то вал, не то забор, в общем, завал, который тоже стал частью оборонительной системы. Никакой походной романтики, как ее описывал и вспоминал дед, не было и близко, да и мы тут не туристы. Быстро приготовили ужин, осмотрели и подремонтировали снаряжение, распределили вахты да легли спать. И никаких тебе шашлыков да песен у костра. Надо сказать, усталость тоже хорошо гасила злость. Появились здравые мысли, начиная от того, что пока я тут фигней страдаю, на лице дела не делаются, а только копятся. И дошло, что именно хотел донести до меня дед, когда говорил, что одиночка всегда проигрывает системе, даже если он хоть барон, хоть король, а система сводится к круговой поруке мелких и средних чиновников, что не нужно играть по чужим правилам и на чужом поле, а стоит подумать, как вытащить их на свою территорию со своими правилами. Вот только как это сделать пока что в голову не приходит. Но оно и понятно, что такие дела на ходу не придумываются. Хи-хи, на ходу. О, пошли плоские шуточки. За окном шел дождь и рота красноармейцев. Ротакова, да какая разница. На улице идет дождь, а у нас идет концерт, если так угодно. Утром так же быстро свернули лагерь и двинулись к лесу. Там не было ни приключений как таковых, ни превозмогания, не считать же за таковые первую обнаруженную в этом мире змею, короткая и толстая колбаса свалилась с дерева, которое мы пытались срубить, чтобы сделать мост через овраг, и была удивлена и ошеломлена больше, чем мы, так что даже мявкнуть не успела, как была прибита, причем аккуратно, с минимальными повреждениями для тушки. Оказалось, кстати, вообще не ядовитой ни в каком смысле и обещала быть вкусной, так что ее отложили на обед. Да и вообще, я больше кусты и деревья рубил, чем монстров, честное слово. Но намахался за день так, что не оставалось сил ни на посторонние мысли, ни на лишние эмоции. Ничего такого, чтобы вах, как первая гигантская черепаха, например, мы не нашли, как и явных сокровищ, но и впустую не сходили. Ну, и прошли мы только по опушке, едва наметив начало постройки тропы внутрь леса. Я работал походной лабораторией, что позволяло не тащить на себе бесполезное и не выбросить нужное, так что охотники планировали заработать на восьмерых, я от доли заранее отказался, претендуя только на мокрую часть трофеев с убитых мною тварей, около 700 рублей, что считали хорошим результатом за 3 дня настоящего, без дураков, смертельного риска. Я прямо почувствовал на минуту, что зажрался, но потом вспомнил, что не будь у меня денег на обустройство изнанки, у них не оказалось бы такого источника заработка, в В старых изнанках все давно поделено, а вся легко добываемая добыча вынесена и продана. Здесь же есть шанс просто поднять с земли годовой доход опытного и удачного охотника на монстров. Утром собрались домой, защитные амулеты для слабых одаренных имели срок службы 3 суток, и если исчерпывались до конца, то просто рассыпались в прах, а частично разряженные можно было заряжать до 3-4 раз. Один из охотников, пробежавшись напоследок по опушке, сумел насобирать лукошко грибов. Один гриб я сразу сказал выкидывать, полный аналог бледной поганки, хоть и выглядел похожим на малахитово-зеленый, даже с характерными разводами, масленок. Еще парочку посоветовал показать алхимикам, состав у них был сложный и необычный, но я не мог определить их возможную полезность. А вот еще один гриб. Плодовое тело было похоже не то на чешуйчатое яйцо, не то на молодую сосновую шишку, только не ярко-зеленую, а голубовато-белую. Гриб казался несъедобным, но содержал такое количество силы, что я даже себе не поверил поначалу. Этот гриб с перепелиное яйцо размером мог дать фору по количеству энергии многим растительным макронакопителям. Плюс сила была с четко выраженной стихийной направленностью, что-то не то из природы, не то из жизни. Удачливый грибник только воскликнул, что их там много, как почти вся толпа ломанулась в лес, кто собирать ценный продукт, кто охранять сборщиков. А я и лидер команды остались завершать сворачивание лагеря. Грибов в итоге нашли 32, а по возвращению на лицо первый же алхимик, который их увидел, удвоил выручку от рейда. Чувствую, лагерь на том холме станет постоянным, а в лес люди будут ходить с граблями, чтоб не пропустить ни одного грибного яйца, шутка ли, 20 рублей штука. И я так подозреваю, что в Минске, например, можно было продать и дороже. Но это их проблемы, у меня же полно своих, вон, только 10 минут, как на лице, а мобилет уже рычит и трясется. Глава 19. Звонок был не откуда-то там, а из Минского дворянского собрания, сообщали окончательную дату банкета и финальную смету. Первое порадовало, второе хотя бы не испугало, что уже приятно. Дата была не слишком рано, чтобы Мурка не начала нервничать из-за платья, но и не настолько поздно, чтобы она не успела в Могилев на работу, даже оставался свободный вечер для девичника. И в Смолевичах ничего переносить не придется, что просто замечательно. Связался с женой, сообщить, что я уже на лице, вернулся без проблем и в нормальном состоянии, так что готов к работе. И тут же получил приказ ехать на первую примерку. Как, уже доехав до Шпиннермана, я не удержался от вопроса, а как же процесс строительства костюма? Бетон схватиться успеет, распорки не поведет? Портной только вздохнул тяжко, а вот Маша прошипела мне в ухо: ты не представляешь, чего мне стоило уговорить его успеть к нужной дате, и не дай тебе боги заставить его передумать. Успокойся, для отказа ему придется вернуть аванс, а в этом мире нет силы, которая заставит Якова Наумовича отдать свои деньги. Он будет страдать, он будет вздыхать, он может вдвое поднять цену на следующий заказ, но не отдаст аванс ни за что и никогда. Маша помимо воли хихикнула и вроде бы немного успокоилась. Для закрепления эффекта я сообщил ей дату банкета в Минске, надеясь, что это ее успокоит, и не прогадал. Первый костюм был уже сметен, второй пребывал в состоянии выкройки и примерки пока не подлежал. Дело было к вечеру, так что мы с Машей заглянули в кондитерскую за тортиком и вернулись домой. Поводов для праздника не было, просто захотелось сладенького. Ну, и тортика тоже, разумеется, не выкидывать же его. Утром, оставив супругу на хозяйстве, отправился в Минск, оплатить банкет и отработать заявки в лаборатории. Там заметили баронский перстень, хоть и не сразу, пришлось озвучивать просьбу без чинов, чтоб не заставлять окружающих титуловать меня постоянно моей милостью. С одной стороны, приятно, с другой, быстро начинает утомлять и тратит много времени впустую. А вот поздравления с титулом отменить не получалось, так что пришлось после работы устроить небольшой мини-банкет для служащих лаборатории. Я бы предпочел организовать это все в обед, но тогда обмывать титул пришлось бы исключительно морсом, что единогласно было признано абсолютным моветоном. Хорошо, что я на фургоне, и к расписанию поездов не привязан, и в холодильнике есть образцы продукции на всякий случай, и оправдание нежеланию пить больше 1-2 рюмок. Хоть у нас не было, пока не было, дорожной полиции, как в мире у деда, а также и запрета на спиртное за рулем, Но сам дед был более чем убедителен, описывая опасности и возможные последствия такого совмещения. Транслируемые им картинки очень впечатляли. Да, у нас автомобили, способные разогнаться до 180 км в час и более, мягко говоря, редко встречаются, но и на 30-40 тоже можно легко убиться самому и убить или покалечить окружающих. Дальше пошла рутина, которая кого-то заставляет нервничать, а меня успокаивает. Может, от того, что в ней нет неожиданностей и приключений. Рассуждаю, как старый дед, не упусть, а то от этих приключений сплошная нервотрепка. Ага, а еще и дополнительные возможности заработать. Ну, есть такое. Вот только эти дополнительные заработки ведут к новым приключениям. И проблемы вылезают новые, решение которых стоит в разы или на порядки дороже, чем у старых. Вот и подумаешь, надо ли оно все, так можно договориться до того, чтобы раздать все имущество и пойти в ту же лабораторию, жить на жалование. Дед, ты в крайности-то не кидайся. Еще бы сказал, нищенствовать идти. Ага, здравый смысл в наличии, это хорошо. Вспомни, как самому было приятно на отдыхе, что не нужно считать каждый рубль, не говоря уж о копейке, и сомневаться, можешь ли себе позволить посидеть в кафешке. А при прежнем уровне дохода семьи, с чистой прибылью в 1500 в год такое получилось бы, ну, в принципе, да, но недолгой ценой того, что в накопление не попадет почти ничего. В накопления, которые годами и десятилетиями собирались для решения проблем, которые сейчас для тебя, задачи, если не рутинные, то решаемые без особых усилий. Ты в начале первого курса постоянно подсчитывал, сколько на счету, как заработать еще пару сотен, не говоря уж о целой тысяче. А сейчас даже в банке баланс смотришь только по случаю. Вот сколько у тебя сейчас на счету. Вопрос был несколько неожиданным, я даже растерялся. Смотря на каком из, на любом, ну, на расчетном, там сумма постоянно меняется, там, где отчисления с концертов, не знаю, давно не смотрел. На накопительном должно быть примерно где-то Все, хватит, не напрягайся. Еще год-полтора назад ты помнил сумму в любой момент дня и ночи с точностью, если не до копейки, то до рубля. Потому что денег не хватало на основные нужды. А сейчас, хватает, поэтому подробности тебе стали не важны и не интересны, хоть общий контроль ты и проводишь. Говоришь, слишком расслабился. Наоборот, это нормальная реакция нормального человека, для которого деньги не стали целью в жизни, оставшись инструментом и средством решения задач. И это радует. Дед замолчал на пару минут. Я уж решил, что он успокоился и вернулся к работе, но он все же вернулся с завершающей репликой. Так что не реши на приключения, не греши. Без них бы так и продолжал мечтать о накоплении средств для восстановления имения. И не знал бы о тебе никто за пределами Смолевич, а это, поверь мне, важно, и не только для тебя лично. Я вспомнил, что, да, Рысюха не раз упоминала, что чем больше людей знают обо мне и о ней, и чем чаще поминают, тем ей и мне лучше. Правда, без подробностей, да, но обещала, что каждое значимое достижение даст ей силы, и возможность сделать для меня и моей семьи что-то полезное. Интересно, а получение титула, это значимое или не очень? За бумагами вспомнился и запрос на грузовики для Викентьевки, для вывоза торфа и ила из нового карьера, а также и песка, если продавать его на сторону, тем же строителям железной дороги, думаю, понравится закупать здесь, около Тальки, а не везти по железной дороге, почти удваивая цену за счет стоимости перевозки. Для изнанки, я помню, насчитал 8 пикапов, из них 6, с лебедкой, что дает необходимость покупки 11 заготовок. В Викентьевку просит 3 грузовика, причем их устроит двухосные, там главное ограничение в скорости добычи ископаемого и его загрузки в кузов. По-хорошему, нужно покупать не только экскаватор, но и еще кучу карьерной техники, благо, есть образец под боком, в дубовом логе действует добыча песка, организованная опытными людьми. И, думаю, если пойдет продажа песка, там для вывоза продукции понадобится немало транспорта, даже если возить только до железной дороги, то есть до Тальки или Осипович, после окончания строительства насыпи. Ладно, это потом, пока нужно закупить 14, пусть для ровного счета, 15 заготовок завода Кротовского, а к ним еще и все, что нужно для переделки. Не только набор артефактов Пырейникова, которого такой заказ лишь порадует, но и сиденья, например, и мастерскую в освободившемся из-под строителей ангаре оборудовать. и отливки заказать, и рабочих, имеющих опыт работ, туда перебросить. Лучше всего, там же и поселить, в будущем Расюхина, чтобы они занимались обслуживанием и текущим ремонтом всей техники. При заказе грузовиков выяснилось, что покупка напрямую с завода стала недоступна, вся торговля ныне шла через торговый дом купца, фамилия которого показалась знакомой. Новая организация памяти, сделанная дедом, позволила вспомнить, это тот самый, который, согласно домыслам журналистов и читателей, отобрал за бесценок родовое имение графа недалеко от столицы. Ну-ну, как же, похоже, там сложные, многослойные и более близкие, чем может показаться, отношения. Однако с переходом торговли в руки профессиональных купцов поменялись и цены. Да, их рост обосновывался вносимыми изменениями в конструкцию, которые старательно обходили мои патенты, но направлены были примерно в ту же сторону. Так или иначе, стартовав с отметки 3200 и задержавшись какое-то время на уровне 3500, цена быстрыми скачками дошла до отметки 5400 и останавливаться не собиралась. Может, сразу 20 купить, про запас, ага, недавний разговор с дедом забыться не успел. На эту закупку про запас я, не особо задумываясь, готов выделить 27 тысяч, казавшиеся неподъемной суммой 2 года назад. А если добавить в расчет мимоходом округленный до этого 15-й грузовик, то мы уходим за 32 тысячи. Ужас. Да уж, приключения треплют нервы, но окупаются, тут не поспоришь. Банкет в Дунае не слишком отличался от того, когда чествовали Беляковых, но проходил одновременно и более официально, и более по-свойски, как ни странно звучит такое сочетание. Официальная часть обуславливалась наличием официальных лиц и их речей, а домашнего уюта добавляло то, что я для города и многих приглашенных, свой сосед, знакомый, а то и дальний родственник. Да, Расюхиных на свете всего 2, я и Маша, но дальней родни по линии мамы и бабушки хватает. У прадеда еще были 2 сестры, отданные замуж в другие рода, тоже есть капля общей крови. Как выразился по этому поводу дед, помощи попросить ни у кого, а наследство делить не протолкнуться было бы. Но не будем о грустном. Тем более, что мэр города задал настроение, перечисляя достижения рода и его роль не только в жизни города, но и, со ссылкой на графа Сосновича, района в целом. Опять упомянули число промышленных и торговых объектов с количеством работников на них, уже не только в алкогольном производстве, но и включая песчаный карьер, а также то, что касается изнанки. С оговоркой, что изнанка только-только начинает развиваться, имея потенциал в обеспечении работы и доходом нескольких сотен человек, упомянул он и мой подарок городу. По его словам, которые подтверждал согласными кивками начальник районной пожарной службы, благодаря новым возможностям, которые дал этот автомобиль, удалось не только уменьшить ущерб от огня за счет более быстрого тушения, но и спасти 5 человек, помощь к которым иначе бы не успела. Было приятно. В ответной речи пообещал дальнейшее развитие, и не только изнанки. Перечислил задуманные проекты, упомянул, что планируется расширение ассортимента напитков. Похвастался выходом на международный уровень, рассказав и о том, как впечатлило прижимистых скандинавов дармовое угощение, аж до попадания в столичные газеты. При том, что все было намного скромнее, чем здесь, на родине. Рассказал и об интересах рода вне района, но без лишних подробностей, однако и так получилось впечатляюще, не считая портала наизнанку, можно сказать, почти столько же по обороту и количеству задействованных людей, а еще и свое село, тоже солидно звучит. Короче, показал себя не какой-то мелочью пузатой, что непонятно как в бароны пролезло, а серьезным хозяином и владельцем обширных и разнообразных угодий, в общем, весьма на уровне. Не хуже Вересковича с его лесопилкой, у меня тоже есть, хоть и меньшая по размеру, консервным заводом для лесных грибов и ягод и чего там еще у него, не помню, или Грушницкого, пусть у него, помимо полей и коровников был металлообрабатывающий заводик, при котором существовал даже и оружейный цех, в котором работал мой несостоявшийся тесть, тот, что был наиболее приличным из бабушкиных кандидатов, но стекольный завод, тоже не пес чихнул, пусть он, завод, не пес и лишь частично мой. Ситуацию с моим чествованием усугубил граф Соснович, хоть он и взял слово вторым после мэра, но все воспринимали именно его главным выступающим, после конференса в лице официального главы города. Он цифрами и статистикой не сыпал, больше упирая на историю рода и достижения его представителей. Под занавес он упомянул мой, якобы, инженерный талант, проявившийся в переделке серийных грузовиков в нечто совершенно иного класса, приведя в пример тот же пожарный автомобиль, а также свой личный, переделанный мною из обычного купе в абсолютно уникальный по возможностям аппарат, упомянул, что на мое имя зарегистрировано более 2 дюжин патентов на изобретение. Ну, и под занавес извлек тот самый математический журнал и довел до окружающих, что на международной арене я прославился раньше, чем мои приказчики напоили осла, а именно, доказал важную теорему, которую не могли доказать полвека. Правда, сделал это чуть позже, чем немцы, но независимо от них и другим способом, который международное математическое сообщество признало более простым, изящным и предпочтительным в дальнейшем использовании. Зал загудел, если мои автомобильные переделки уже примелькались глазу, пусть подавляющее большинство и не знали, что там внутри, то уж кого-кого, а ученого-математика соседи и знакомые во мне не видели. Даже во сне, снова пришлось выступать в ответ, благодарить, в том числе за внимание к истории моего рода, уверять, что до настоящего инженера мне еще как до Китая ползком, а теорему вообще доказал случайно, во время решения экзаменационного задания и даже не зная о ее существовании. На пассажах про Китай и про незнание о существовании теоремы зал вежливо посмеялся, но, похоже, не поверил, списав все на похвальную для молодости скромность. Это цитата из разговоров, если что, добил мою репутацию молодого раздолбая лично Егор Фомич Беляков, пригрел, понимаешь, на своей груди, подтвердив свое заявление на прошлом собрании о том, что он сам и его род безмерно должны мне, и долг со временем, якобы, только растет, попросил об официальном принятии мною вассальной присяги от него и от его рода, и ведь так повернул, что отказаться не получится, без фатального урона для репутации, не то, чтобы я собирался отказываться, тем более, что разговоры такие ходили постоянно, но же ожидал, что вот так вот сразу, пришлось принимать, при свидетельстве графа и всех 4 других баронов, вассалитет бы светский, без привлечения божественных сущностей и смены фамилий, как и подавляющее большинство вассальных клятв между дворянскими родами, но клялись все равно именем богов, и перстень главы рода ощутимо потеплел, принимая клятву. Зато теперь могу набирать Беляковых себе на работу без оглядки на то, кто что скажет. Эх, где мне найти управляющих на карьеры, которые могли бы правильно их спроектировать и следить за ходом работ. Ведь карьер для добычи ископаемых – это не просто яма в земле, а достаточно сложное инженерное сооружение, хотя, казалось бы, но я отвлекся от приема, с другой стороны, ничего интересного и важного там больше не было, но это с моей точки зрения. По мнению Маши самое важное, после вассалитета Беляковых, разумеется, только начиналось, неформальное общение и, главное, танцы. Пусть танцевала она, из соображения приличий, только со мной, графом и Егором Фомичем, что могло расцениваться как знак внимания и близости родов, в чем и так ни у кого сомнений не было. Неформального общения тоже хватало, и со старыми близкими знакомыми, вроде Брусникиных, Кабановичей, Лисовских и Волченков, и с родителями одноклассников, и с шапочно знакомыми раньше дворянами района. После той рекламы, что дали мне выступающие и знакомые в личном общении, причем не только со мной, у остальных если и был вопрос о том, стоит ли считать меня достойным титула, то сейчас пропал точно. Как бы ни возник противоположный, почему при всех достоинствах всего лишь барон и только сейчас? Это я шучу сейчас и ехидничаю сам над собой. Наконец, банкет закончился и можно было отправляться домой. Отбыть еще номер в Минске и народные гуляния, и все, можно возвращаться к нормальной жизни. Глава 20. Утром, на трезвую голову, подумал, что закупать сразу 20 грузовиков, да еще в запас, пока не подорожало. Это, по выражению деда, как-то слишком дофига денег, да и в целом, идея нездравая. Пересчитал, поглядывая одним глазом в календарь, в Викентьевку грузовики нужны, без вариантов. Да, на какое-то время хватит того, что навозили, но это время как раз и уйдет на начало нормальной торфоразработки, со всеми этими разрезами, водоотводными каналами и прочим. Пусть воды там и не видно, но это не значит, что ее нет, да и дожди никто не отменял. Плюс надо сделать запас сырья на зиму. Так что 3 грузовика туда закупаем и переделываем, держа в уме, что скоро, край, к весне, придется добавлять. И подумать про гараж для техники, чтобы не гонять на ночевку в Викентьевку каждый день, Благо, можно построить один на два карьера. Наизнанку, ягоды созреют где-то через месяц, хозяйственные пикапы понадобятся даже чуть раньше, прореживать кенгуранчиков, которые явно подтянутся на ягодник, интересно, где и на чем они пасутся не в сезон. Так, эта мысль не своевременная, запишем на листочек и пока забудем. Но по расчету времени как раз пора начинать затевать работу. Пока закажем заготовки, пока привезут, пока изготовят недостающие детали, от сидений до артефактов Пырейникова, недели две пройдет, если повезет, или три. Сама переделка, благо, руку набили, займет дня 2-3, как раз успеем сделать и обкатать. Дружины пока нет, собирать ее буду месяца 2-3, соответственно и автотранспорт им пока не нужен, некому на нем ездить. Потом осенняя распутица, потом зима, когда под снегом не видно, куда ехать, дорог там нет, даже в зачаточном состоянии. В общем, до весны, причем изнаночной весны, что на 1,5-2 месяца позже нашей, они точно не понадобятся. Как, пожалуй, и охотничьи, своих охотников пока нет, чужим в аренду сдавать, сперва придется убедить, что оно им нужно. В крайнем случае для экстренных нужд, спасать там кого-то или еще что, можно будет временно реквизировать хозяйственные. Так что тоже пока откладываем, заодно над проектом подумаю, что-то мне подсказывает, что обычный пикап там будет не совсем удобен. И не только что-то, но и кто-то в лице деда. Он, кстати, обещал продумать варианты проектов техники и для дружины, и для охотников-искателей. Итого закупаем не 20, а 5 грузовиков. Деньги на закупку возьмем с концертно-ресторанного счета, а Архип Сергеевич спишет их с прибыли на развитие хозяйства, причем никто не прикопается к законности такого списания. Но и эти планы подверглись правке. Вместе с бригадой мастеровых основателей управляющий Шкловского завода прислал слезную мольбу, сделайте для него 2 насыпных грузовика, желательно, 3-осных и 1 грузовой фургон, со съемной брезентовой крышей или жесткой металлической, без разницы. Это еще 4 заготовки, итого, 9. Дед эти перемены в планах описал так: перелет, недолет, накрытие. Классическая артиллерийская вилка получилась. Там и время отправляться на прием в Минск подошло, причем костюмный зодчий смог уложиться всего в 2 примерки, одна была с костюмом, сметанным швами наружу, а вторая уже финальная. Умеет, когда хочет, оказывается, но чаще предпочитает понабивать себе цену, похоже. Ну, или я несправедлив к нему, и ради того, чтобы угодить моей милости, он отодвинул прочих заказчиков на потом, что, конечно, вряд ли. Жаль, что до банкета не успел встретиться для собеседования с кандидатами в дружину. Правда, глава дружины, это зачастую почти член семьи, а то и не почти, и брать кого-то с улицы не лучшая идея, но куда деваться-то, если всей семьи на данный момент, мы с Муркой оба двое-два всего и среди вассалов, то есть Беляковых никого с достаточным боевым опытом нет. Остается надеяться на кандидатов со стороны, одного из которых нашел тесть, одного, гильдия охотников и одного подобрали на бирже наемников, и этот вызывает наименьшее доверие. Забросил еще удочку в Борисовский гарнизон, но там пока без поклевки. Интересно, это на меня так история двух прапорщиков-рыбаков действует, что с Борисовым рыболовные какие-то ассоциации идут. Кстати, надо будет пригласить их на рыбалку на изнанке. Они со своим заклинанием смогут много чего интересного зачерпнуть там. Вопрос только в одном. Почему я раньше про этих фанатиков Н вспомнил, напрямую им позвонить не получилось, мобилетов у них на момент последней встречи не было, пришлось связываться через телефон офицерского собрания полка. Там мой звонок записали, обещали передать, и уже через 2 часа я отвечал на звонок Прощукина. Предложение они приняли с энтузиазмом, особенно когда узнали, что охотники видели в реке какого-то монстра. Договорились на 20-е. Главным отличием минского банкета от смолевичского было то, что в Минске подавляющему большинству собравшихся на меня было не то, что наплевать, а просто не было дела до меня, моего титула и до того, что со мной будет дальше. Но не всем, не всем. Отличием данного банкета от множества других стало присутствие на нем иностранных дипломатов. Как мне объяснил тихонько распорядитель, приглашения на такого рода действа всегда рассылаются по имеющимся в городе, то есть, конечно, в Великом княжестве, консульствам, но те, как правило, их или игнорируют, ограничиваясь отписками, или присылают третьего помощника атташе с крепкой печенью и слабым знанием языка. А здесь приехали сразу 2 дипломата, британские атташе и скандинавский консул, который швед, лично. Формальные поздравительные речи были настолько формальны, что почти совершенны в этом своем качестве. Вместо моей фамилии можно было вставить любую другую, равно как заменить пожалование титула на, к примеру, прощание с усопшим, и запускать в дело без каких-либо еще правок. Даже дед восхитился настолько идеально выглаженным универсальным шаблоном. Ответить достойно, то есть столь же безлично и формально, у меня, увы, не получилось. Хотя пару многоэтажных конструкций на отборном канцелярите с подачи деда вернул, да, что-то наподобие. По вышеперечисленным причинам представляется насущно необходимым выразить всемерную благодарность ранее поименованным персонам, равно как и иным причастным особам. Сам дед сказал, что это, мол, слабовато, конечно, но для любительского уровня, сойдет. Сложилось такое ощущение, что обо мне, как и о причине банкета, большинство собравшихся забыли, как только отзвучали речи. Ну, мне же и проще, меньше общаться с незнакомыми людьми, хоть это и неправильный подход, по-хорошему, надо пополнять список знакомств и связей, но связи надо поддерживать, а я через 2 недели буду уже в Могилеве, готовиться к началу учебного года. Таким образом, когда началось свободное хождение по залу одним из первых, сразу после главы собрания, британский атташе смог подрулить ко мне, не толкаясь локтями с другими желающими. «Добрый день, пан Юрий, пани Мария. Меня зовут сэр Юджин Кренбери 16, Сранберы Англ, Клюква. В первую очередь позвольте вас поздравить». Начался светский разговор, в ходе которого меня не оставлял в покое вопрос. То, что он титуловал меня как пан, а не сэр, не говоря уж про вашу милость, это хамство, случайность или плохое знание языка. Если сомневаешься, не хамит ли тебе англичанин, не сомневайся, хамит. Я в этом абсолютно уверен, опыт веков. Ну что ж, в эту игру можно играть и вдвоем, главное, осторожно и аккуратно. После 3 минут округлого пустословия, демонстрирующего неплохое владение русским языком, англичанин перешел к сути вопроса. До меня дошли сведения, что у вас начато производство кустарного виски. Нагло врут, пан Юджин. Тот едва не поперхнулся тем самым напитком, бокал с которым прихватил с собой для наглядности и как раз собирался отхлебнуть, а сейчас с недоумением переводил взгляд со стакана на меня. Зато нам удалось после нескольких лет экспериментов создать свой, оригинальный спиртной напиток из ячменного солода. Понимаете, я доверительно взял дипломата за пуговицу. Моя семья, потомственные пивовары, с ячменем работаем в буквальном смысле слова, веками. И винокурня есть. Давно хотелось научиться использовать и там одно сырье, но очень долго не получалось. Англичанин осторожно, но ловко, продемонстрировав огромный опыт в таком маневре, освободился из захвата и сделал шаг назад. «Позвольте, но ведь его продают на рынке как виски. Не позволю. Кто посмел такое делать? Напиток назван в честь хранительницы рода. Рысюха златоглазая, на что получено ее личное разрешение. И если кто-то смеет искажать название, я буду рассматривать это как оскорбление моей богини, со всеми вытекающими». «Пан Юджин, где вы слышали такое название?» «Дипломат не то, чтобы растерялся, кто я, чтобы вывести из равновесия профессионала, но просто не успевал вклиниться в мои возмущенные реплики, которые почти можно было назвать криками, что привлекало внимание публики. Тем временем Маша, умничка моя, заставила официанта принести невскрытую бутылку из бара. Вот, извольте видеть, никаких упоминаний о виске». Атташе без особого интереса взял бутылку и вертел ее в руках. «Но вы не можете продавать это как виски. Конечно, это совершенно другой напиток, и только дилетанты могут его спутать. У нас другие режимы созревания солода, иной процесс сброжения с другими штаммами дрожжей, и, самое главное, другой способ перегонки. Не на медном колоколе, а через медный змеевик, с нагреванием браги на водяной бане. У нас перегонка идет в один этап, с получением на выходе сырого продукта с крепостью от 68 до 74 градусов, тогда как виски перегоняется на колоколе минимум 2 раза. Это совсем, совсем другой напиток. Да уж, я вижу, скривился дипломат. Он-то хотел доказать мне, что мой продукт не виски и под этим предлогом не запретить, так осложнить продажи, а я, с подсказки умных людей и опытного деда, начал доказывать ровно то же самое. И Женька Клюквин оказался в положении того, кто пытается выбить открытую дверь, то есть влетел со всего размаху туда, куда не особо и хотел. Не имея, что сказать, он как-то вяло скомкал разговор и удалился. Бутылку, что характерно, унес с собой. Типичный англичанин, прийти, нахамить хозяевам и что-нибудь спереть напоследок. Полностью с вами согласен, ярл. Ой, я это что, вслух сказал? Спросил я, оборачиваясь и уже зная, кого там увижу. Да, шведский и скандинавский в целом консул, давно не виделись. Поздоровались-ка старые знакомые, что не осталось незамеченным окружающими. Да, молодости свойственна смелость говорить вслух то, что остальные думают про себя. Я представил консулу свою супругу, в качестве не только жены и единомышленника, но и дипломированного композитора. А сам тем временем вспоминал, что я знаю про политику Скандинавии в целом и Швеции в частности. Насколько я помню, в Скандинавии набирала силу прогерманская партия, ратовавшая за установление более тесных контактов на континенте, в ущерб связям на островах. Радикальное крыло, вспоминая о завоевании Оловянных островов потомками викингов, и вовсе обзывали англичан отколовшейся колонией. И, похоже, консул был из числа континенталов, а не островитян, что неудивительно. Пару минут пообщались по-светски, при этом швед коснулся еще и темы моих наград, в которых неплохо разбирался, всяко лучше, чем я в шведских, о которых не знал ровным счетом ничего. Вы знаете, ярл, швед упорно использовал только это титулование, словно в противовес англичанину, который так и не смог выдавить из себя в адрес меня слово «сэр», а ведь вы меня обидели. Как когда? Когда ваши люди проехали через нашу столицу с грузом оковиты. Проехали мимо, без остановки. Хотя лицензия действует на территории всего Союза. Меньше всего мне хотелось бы обидеть вас, но... Пожалуй, еще меньше я бы хотел обидеть его величество короля Норвегии. Как бы он ни счел МММ неприличным, начни я торговать где-то раньше, чем у него. Да, вынужден признать, такая трактовка возможна. Но теперь-то вы можете прислать груз оковиты в Швецию, опаньки. И как соскочить, не признаваясь, что груза пока нет? Созревает еще заложенная после той массовой дегустации, созревает. Пусть мы, уходя от сезонности, начали делать спиртовые экстракты трав и растений, вместо того, чтобы настаивать на них картофельную водку, но новую технологию, основанную на купажировании спиртовых экстрактов, надо было еще отработать. Здравый смысл подсказывал, что скорость производства можно увеличить кратно, но где подсказки здравого смысла, а где товарная продукция? Что же делать?